Матерь Агни-йоги. Если братья человечества отказываются от пара-нирваны, то можем ли мы утопать в блаженных иллюзиях Девачана, когда столько страданий кругом и столько работы, и когда владыки в кровавом поту трудятся и бодрствуют на неусыпном дозоре? Наслаждаются в Девачане обычные люди, но не те, кто находится на великом служении.